Хун Ниу находился в ярости и крушил обстановку, ломая дорогостоящие предметы. Сначала эта шайка безродных шакалов избила его сына, сломав челюсть в нескольких местах, за лечение которой больница затребовала огромную сумму. Затем, все тоже компания посмела в этот же день веселиться в ночном клубе, отмечая свою бесчестную победу, а потом, будто мало всего этого, еще и избила его подчиненных, отправив большую часть из них в ту же клинику, где лежал его отпрыск. Но на них он тратиться уже не собирался. Выздоравливать им придется по старинке, медленно, лежа в гипсе и питаясь через трубочку. Работа одаренного целителя стоила очень дорого, и расходовать силы повсеместно уважаемых людей на мусор, который легко можно было набрать в любой подворотне, не следовало. Босс униженно склонился перед Хун Ниу, проштрафившийся подчиненный с загипсованной рукой на перевязи. «Мы найдем этих гаденышей и убьем их». «Убьете? Вы всей бандой не смогли справиться с жалкой тройкой подростков, причем даже не одаренных. Большая часть твоих людей выведена из строя. Бизнес под угрозой, и все, что ты можешь сказать, что найдешь их». Боевой слуга в гневе ударил кулаком по стоящему перед ним столу, разбивая его в щепки, и слегка успокоившись, взглянул на побледневшего человека, представившего себя на месте предмета мебели. «Делай что хочешь, но до конца недели ты должен принести мне хорошие вести. Меня не интересует, как ты это сделаешь». Жестом остановил он вопросы, готовые сорваться со губ бандита. «Они должны страдать, и разберись с поставками». Вспомнил он о важном. «Мне срочно нужны деньги, поэтому увеличь количество дури, продаваемой в клубах, проведи там маркетинговую акцию из серии «Приведи друга» и получи таблетку в подарок. В общем, мне все равно, иди работай». Понурившийся мужчина с горечью обвел взглядом оставшихся в строю парней. Из трех десятков бойцов, боеспособными остались всего 7 человек. И как с такими условиями выполнять указания босса, он даже не представлял. «У меня есть идея». «Как в школе», — поднял руку один из подручных, не участвовавших тогда в побоище и теперь чувствующий необходимость в реабилитации. «Если мы не можем ничего сделать самим детишкам, то зайдем со стороны родственников. Сестры, братья, родители. Кого-нибудь да найдем». «Ты дебил?» — поднял он руку и врезал ему за трещину. «Я справки для кого наводил? Белобрысый чужак, одиночка, ты его родственников в Россию поедешь искать? Девка, как наш хозяин, тоже из семьи слуг. Хочешь, чтобы нас вздернули за покушение, босс?» — воскликнул потирающий голову парень. «Я про третьего из их компании. Проследим за ним и выясним о нем побольше. Он вроде обычный парень, без знакомств, и иногда уезжает за город на выходные. Дело точно не чисто. Зуб даю, что он к родным наведывается». Бандит задумчиво почесал левой рукой загипсованную правую ладонь. «Кто этим займется? Есть у меня ребята на примете. За тройную дозу сделают что угодно. Причем они еще не сторчались окончательно, поэтому способны действовать относительно разумно. Но вместе с тем, тормозов уже почти нет, так что даже ребенка не пожалеют». Цзайтян удобно расположился на переднем сиденье в автобусе и прикрыл глаза, стараясь отрешиться от шумных подростков, едущих позади. Общественный транспорт являлся тем еще испытанием, каждый раз проверяющим на прочность его нервы. Те, кто побогаче, ездили на своих машинах, либо использовали такси, и в итоге, в старенькое колесное средство набивались те, кто экономил каждый юань, в попытке сделать свою жизнь чуть лучше. Ну или такие маргиналы, как находящиеся сейчас на задних сиденьях люди. Подростки с разноцветными волосами, выкрашенными в кислотные цвета, судя по внешнему виду нигде не учащиеся, шумно расхлебывали пиво из стеклянных бутылок, не реагируя на осуждающие взгляды представителей старшего поколения, но пока вели себя в пределах допустимого. Цзайтян ждал, когда же они попробуют выйти за рамки, чтобы появилось моральное право на вмешательство. На его месте Леша, наверное, уже встал бы и парой слов успокоил нарушающих порядок парней, но он еще только учился у старшего товарища отношению к жизни и поэтому выжидал, выгадывая момент, когда сможет вмешаться. Наконец гортанные выкрики стали раздаваться все чаще и громче, и не выдержавшая такого бабуля, сидящая неподалеку от них, встала и с решительным видом направилась к сидящим малолетним хулиганам. «Бабушка, постойте!» — успел поймать ее под руку Цзайтян, подскочивший следом. «Садитесь на место, Я совсем разберусь. Сморщенная и высохшая от времени женщина недоверчиво взглянула на парня, затем смерила взглядом насторожившихся нарушителей спокойствия и, недовольно качая головой, вернулась на свое место. Крашеный блондин надернул школьную форму, в которой за неимением денег ходил даже на выходных, и решительно направился назад, по ходу движения контролируя покачивание автобуса. «Уважаемые», — нейтрально начал он, — «вы ведете себя слишком шумно и распиваете алкоголь в общественном месте», — указал рукой на бутылки. «Это неправильно». К его удивлению, хулиганы не стали идти на конфликт. Старший из них заискивающе улыбнулся, жестом успокоил товарища и, даже не вступая в разговор, молча откинулся на сидушку. «Мы все поняли, извините, больше не повторится», — ответил за него сидящий в центре парень с волосами кислотно-зеленого цвета и начал собирать стеклянные бутылки. Накрутил на них обратно пробки и засунул тару в рюкзак. Цзайтян постоял еще пару секунд, убедился, что к его словам прислушались, и, недоумевая, отправился на свое место. «Очень странные и послушные хулиганы. Причем, ладно, если бы они были трезвые, но нет, это были не первые их бутылки, но тем не менее они спокойно прекратили нарушать общественный порядок, словно слушаясь своего лидера. Все его нутро говорило, что здесь что-то не так, но придраться было особо ни к чему. Он обернулся, смерил взглядом смирно сидящих парней, скучающе поглядывающих в окна, и уселся, готовый в любой момент начать действовать, если вдруг они все же захотят реванша. Но до самого конца поездки ничего не произошло. Автобус прибыл в конечную точку пути, поселок Гухы, в котором жили его родители и парень, выйдя из него, выкинул дебоширов из головы, отправившись на пристань, где как раз должен был находиться отец, закончивший утреннюю рыбалку. Изможденный жизнью мужчина, худой и жилистый, буквально высушенный палящим солнцем, с радостью встретил сына, обнял, с гордостью смотря на статного парня, выросшего выше него на голову, и, словно смущаясь, отпрянул. «Все в порядке, отец», — понял сын его затруднения. «Это выходная форма, ее не страшно запачкать. Потом постираю». «Да ну тебя», — начал отнекиваться рыбак. «Сейчас же все заляпаю чешуей и слизью. Вот, держи лучший улов и отнеси его матери на рынок. Я тут скоро закончу и тоже приду. Раз уж так вовремя оказался, сделаем все вместе и отправимся домой устраивать праздничный ужин». «Хорошо, пап». Светловолосый юноша порывисто обнял отца, не обращая внимания на его неловкие попытки увернуться. Легко подхватил большой ящик с рыбой и с улыбкой потащил в сторону рынка, даже не обратив внимания на следящих за ним хулиганов из автобуса. Группа разделилась, двое отправилось за Цзайтином, а оставшаяся пятерка, выждав, пока они удалятся, направилась к рыбаку, готовящему лодку к завтрашней работе. «Эй, отец!» — крикнул старший, подходя ближе. «Твой сынуля?» — кивнул он в сторону ушедшего парня. «Да, а вы его одноклассники?» — поинтересовался мужчина, с интересом смотрящий на подошедших. «Такая странная мода с разноцветными волосами, торчащими во все стороны и проколотые пирсингом лица. Чего только не придумают мающиеся бездельем жители городов. Что-то вы не похожи. Твоя жена его нагуляла, что ли?» «Что?» — непонимающе возмутился рыбак, заподозривший неладное. «Вы вообще кто такие? Что вам надо от моего сына?» Его слова прервала прилетевшая в голову стеклянная бутылка с недопитым пивом, врезавшаяся точно в лоб. «Ты че творишь, придурок?» Старший выдал затрещину кинувшему бутылку парню с зелеными волосами и продолжил. «Нам надо было узнать, где они живут, и как теперь предлагаешь это делать?» Кивнул он на лежащего без сознания мужчину. «Теперь вся надежда на парней, что они проследят за целью и не упустят ее». Опасливо глядящие на происходящее рыбаки спешно бросали дела и разбегались, не желая участвовать в чужих разборках. Бедноте и так доставалось со всех сторон. Полиция требовала мзду за ловлю рыбы, глава селения тоже собирал свои поборы и жалких остатков улова, едва хватало для полунищенского существования. Хулиганы, поднатужившись, всей оставшейся бандой вытащили небольшую лодку на берег, обрезав удерживающий ее канат, похватали подручные инструменты, камни и начали крушить плавательное средство. «Все, хватит!» – остановил вандализм старший, утирающий пот со лба. «Теперь рыбак!» – кивнул он на лежащего без сознания человека, у которого с разбитого лба текла кровь, смешиваясь с лужей соленой морской воды, натекшей из лодки. «Босс приказал переломать им все конечности, так что приступайте!» Тишину пристани разорвал жуткий крик пришедшего в себя отца Цзайтина, которому ублюдки – все тем же инструментом, крушившим в щепки лодку, начали бить по ногам. «Стоп!» – контролирующий процесс избиения парень притормозил подчиненных. «Нам надо искалечить его, а не убить. Хватит!» С трудом остановившиеся парни, почуявшие запах крови, нехотя отбросили в сторону камни с палками и отошли в сторону, шутливо перебрасываясь комментариями о том, кто, как и куда бил, не обращая внимания на стонущего от боли мужчину, не могущего даже пошевелиться. «Брат, старший брат!» — раздался задыхающийся крик бегущего парня. «Мы нашли их, они на рынке». «Хорошо, бросаем тут все», — скомандовал старший, контролирующий обстановку. «Веди давай». Приехавшие на автобусе хулиганы, не оборачиваясь, отправились за ведущим их человеком, направляясь в сторону рынка. И только после их ухода, на пристани вновь появились рыбаки, бросившиеся на помощь к своему товарищу. Не подозревающий развернувшийся трагедиец Зайтян донес рыбу до матери, обнялся со всей еще сохраняющей красоту женщиной и с шутками начал помогать раскладывать ее по лоткам. «Сынок, как я рада, что ты приехал!» Порывисто обняла его сзади мать, пока юноша работал, помогая ей. «Ну, мам, я каждый месяц приезжаю и каждый раз одно и то же. Делайте вид, как будто не видели меня целый год». «Так, нечего с матерью спорить», — шутливо возразила она. «Просто мы с отцом скучаем по тебе». «Ладно, ладно», — согласился парень. «Совсем скоро заканчивается учеба, мы с друзьями выиграем соревнования и все изменится. Я перевезу вас в Пекин, и мы, наконец, хорошо заживем». Порывисто обнял он женщину. «Цзайчен! Цзайчен!» Раздались крики на рынке и в торговые ряды вбежал рыбак в заляпанной кровью одежде. «Твой муж! Его убили!» «Что?» — врывалось у Цзайтина, и он, схватив за грудки прибежавшего человека, затряс его. «Папа, что с ним? Где он? Как убили? Я же только что виделся с ним. Это были городские!» Начал сбивчиво тараторить мужчина. «Какие-то молодые парни со странными разноцветными волосами. Они набросились на него, разломали лодку и стали бить твоего отца палками и камнями. Боже, он там лежит весь в крови. Мама, оставайся здесь, я на пристань». Бросил светловолосый парень и побежал в обратную сторону. Вышедшая из-за угла стая малолетних бандитов, убедившаяся, что он школьник, убежал, пинками расшвыривая со своего пути, мешающие проходу предметы, стала приближаться к его матери. «Это они», — тихо прошептал рыбак и начал задом отходить в сторону. «Эти люди избили твоего мужа. Я приведу твоего сына», — выкрикнул он, уже начав убегать. Недоуменно смотрящие на происходящие торговцы возмущенно кричали, негодуя, что их товар разбрасывают в сторону, но несмотря на зажатые в руках ножи, так и не сделали решительного шага. «Эй, смерти хотите?» — визгливо крикнул один из пришедших хулиганов. «А ну свалили отсюда, мы банда кривых ножей, убьем всех на своем пути». На рынке в большинстве своем торговали женщины и дети, занимающиеся продажей выловленной рыбы, пока их мужья находились в море и не нашлось ни одного человека, решившего встать на пути угрожающе выглядящих парней. Испуганно смотрящая на приближающихся бандитов мать Зайтина отпрянула назад, упершись спиной в стену, и только беспомощно наблюдала, как банда начала крушить ее прилавок. С таким трудом выловленная рыба разлеталась по торговым рядам. Грубо сколоченные столы ломались под ударами разбушевавшихся хулиганов, и только уничтожив ее рабочее место, они подошли к ней самой. «Твой сын плохо себя ведет, очень плохо. Поэтому, когда будешь лежать в больнице, постарайся донести до него, что ему нужно изменить свое поведение и извиниться перед уважаемыми людьми. Только тогда его, возможно, простят и не убьют». Наклонившись к ней, тихо проговорил на ухо старший в банде. «Что? Но, я не понимаю, что происходит», — недоумевающе произнесла испуганная женщина. Ее слова прервал сильный удар в голову, и она упала как подкошенная на грязный пол. «Сломайте ей руки с ногами и уходим», — бросил он, отворачиваясь от раздавшихся звуков ломающихся конечностей. «Он скоро вернется, а нам с ним встречаться не стоит. Брат, может, дождемся его и тоже изобьем?» — воскликнул вошедший в кураж юнец. «Ты идиот!» — прервал он его ударом в печень. «У нас четкий приказ босса, никакой самодеятельности. Выполняйте, что сказано, и двигаем в город». Зайтян добежал до стонущего от боли отца, достал телефон, дрожащими руками набирая номер скорой помощи. Вдруг к нему приближался тот же рыбак, принесший плохую весть на рынок. «Тян, Тян!» — начал он кричать издалека. «Твоя мать! Они пришли на рынок! Они крушат прилавки! Присмотри за отцом!» — крикнул парень. «Я вызвал скорую, она скоро будет. И что было сил, побежал обратно. Он понимал, что скорее всего это были как раз те, пьющие пиво в автобусе люди. В их маленьком городке просто не было тех, кто был бы заинтересован в наведении беспорядков, и тем более, в нападении на его родителей. Все жители знали друг друга, по мере возможности помогая держаться на границе нищеты, и просто не было таких разногласий, из которых могли бы возникнуть такие проблемы. Еще и эта оговорка про разноцветные волосы. Подошедший к ним парень, собирающийся утихомирить разбушевавшихся хулиганов, отметил выкрашенные в яркие, кричащие цвета головы, характерные для шатающихся по городу бездельников. И это странное, нехарактерное поведение. Они же даже не попытались спорить, тут же прекратив шуметь и всю оставшуюся дорогу устроили из себя добропорядочных граждан. Совершенно нетипичное поведение. Мысли галопом проносились в его голове, пока он преодолевал с детства знакомый путь от пристани до рыбного рынка. Расстояние в 1,5 километра он пробежал за несколько минут, поставив как минимум школьный рекорд, но все равно опоздал. Обычный гомон рыбного рынка заменился на тревожный гул с резко всплывающими визгливыми нотками криков и чуть не споткнувшись из-за внезапно ставших ватными ног, Цзайтян, переставляя переставшие слушаться конечности, побрел на шум. «Мама, нет!» — вырвался у него из груди крик, и он бросился к лежащей ничком женщине, вокруг которой хлопотали соседки по прилавку. «Кто? Кто это сделал? Где они?» — начал он озираться по сторонам. На плечо парню легла мягкая ладонь, и он подскочил, сбрасывая ее со своего тела. «Они ушли!» — мягко, будто увещевая его, проговорила соседка матери по прилавку. «Уже давно ушли, разгромили ее лавку и сбежали». Цзайтян уселся на пол, будто из него выдернули стержень, и завыл, размазывая слезы по лицу. Если бы он сразу в автобусе догадался об их планах, то ничего этого бы сейчас не было. От проводимой мною ежедневной отработки боевого комплекса, меня оторвал звонок друга. «Привет», — поздоровался я в трубку. «Ты же к родителям уехал, чего звонишь, то?» Раздавшиеся в телефоне бессвязные слова с трудом получалось разобрать. Такое ощущение, что Цзайтян был сильно пьян, но наконец мне удалось понять, о чем вообще идет речь. Я, бросив короткое «скоро буду», выбежал на улицу и поймал ближайшего таксиста. Водитель начал отнекиваться, отказываясь от загородной поездки, но я глянул на него и пообещал, что если мы из-за его пререкания опоздаем, то сломанной рукой он не отделается. Бурчащий про наглых чужаков под нос таксист все же вырулил от тротуара и, вклинившись в бешено засигналивший поток машин, поехал на выход из города. Игнорируя его недовольные взгляды в зеркало заднего вида, я размышлял об услышанном. Получается, что какие-то малолетние бандиты следили за ним в автобусе и приехали прямо в деревню, где жили родители, а затем напали на них и жестоко избили. Причем избегая прямой схватки с ним самим, в которой скорее всего закономерно бы огребли. И теперь его мать с отцом находились в уездной больнице, где врачи боролись за их жизнь. «Привет, как ты?» — произнес я, выйдя из везущей меня машины. «Леша», — игнорируя мое приветствие, бросился ко мне парень. «Мне срочно нужны деньги на лечение. Много денег. Состояние родителей стабилизировали, но у нас просто нет средств на оплату счетов». «Да, конечно. Пойдем». Повел я его в больницу. «Веди в регистратуру». Молоденькая девушка, взятая на это место из-за презентабельной внешности, с интересом уставилась на двух практически одинаковых парней. Правда, один был азиатом, а второй иностранцем, но что-то неуловимое, будто объединяло их, делая похожими как братьев. «Здравствуйте. Мы оплатить счета моих родных», — сбиваясь и нервничая, начал говорить Цзайтян. Я посмотрел на все это дело, понял, что от парня сейчас не будет толка, и, отодвинув его чуть в сторону, продолжил за него. «Еще раз добрый день. Будьте добры, подскажите, где я могу увидеться с лечащим врачом?» Она посмотрела на меня, будто сомневаясь, но все же назвала номер кабинета, стрельнув напоследок глазами. Мы поднялись на 3-й этаж, нашли нужное помещение, и я повернулся к Цзайтяну. «Посиди здесь», — оставил я переживающего парня снаружи. «Я во всем разберусь». Постучался и, услышав разрешение, вошел внутрь. Сидящий внутри доктор, довольно пожилой, в летах мужчина, с удивлением посмотрел на меня, подняв брови, и я, не став испытывать его терпение, еще раз поздоровался. «Доктор, я по поводу лечения поступивших пациентов с переломами. Взрослые мужчина и женщина, около 40 лет, это родители моего друга. Скажите, что с ними?» Он откинулся на спинку стула, взял в руки карандаш, начав крутить его и произнес: «Молодой человек, кто вы такой, чтобы я сообщал вам сведения, составляющие врачебную тайну? Простите», — коротко поклонился я буду оплачивать их счета». Услышавший про деньги человек сразу изменил свое отношение и наклонился чуть ближе. «Понятно, тогда слушайте». Я сидел на стуле и радовался, что оставил Цзайтеня в коридоре. Множественные переломы, разрывы внутренних органов с кровотечением и сопутствующий ущерб для организма. Их состояние стабилизировали, но без должного ухода они останутся инвалидами, не способными самостоятельно сходить в туалет. Но, внезапно поднял он руку, если у вас есть деньги, то один мой товарищ может вам помочь. Он, конечно, сейчас в отпуске, но вполне может потратить несколько часов на лечение пациентов. Одаренный, догадавшись, о ком идет речь, спросил я: «Да, его квалификации хватит на этот, без сомнения, сложный случай, но и цена будет соответствующей». Примерно понимая, о каких расценках идет речь, я кивнул: «Хорошо, я согласен». Доктор встал со стула, отошел в сторонку и, набрав номер телефона, приглушил голос, и мне не удалось расслышать, о чем он там говорит. «30 тысяч», — заявил он, вернувшись на свое место. Учитывая, что пара тысяч в месяц и так считалась хорошей зарплатой даже в столичном городе, то затребованная сумма превышала суммарный годовой доход семьи Цзайтеня в два раза. К тому же, это были все имеющиеся у меня наличные деньги. Я рассчитывал протянуть на них как минимум до конца экзаменов, но помощь другу была гораздо важнее. «Хорошо, я согласен». «Отлично», — ответил сразу повеселевший доктор. «Сами понимаете, что придется провести это мимо кассы. Буду через час. Взял я время с запасом. Схожу в банк за наличными и вернусь. Если можно, то пусть доктор уже приступает к лечению. Обычно я так не поступаю, но из-за того, что вы иностранец, поверю, мой друг одаренный, так что не советую пытаться обмануть его на деньги. Он как лечит, так и калечит. Вы меня поняли?» Сдержав желание вскрыть продажному доктору глотку, я коротко кивнул и вышел за дверь, к ожидающему меня парню. «Что? Что сказал врач?» Накинулся он на меня с вопросами. «Все хорошо. Пойдем, нужно сходить в банк и снять деньги на лечение. Я предварительно со всем договорился, и лечить твоих родителей будет одаренный, но сколько это займет времени, сказать не могу, все зависит от тяжести случая». Глава 17. Ближайший банк находился всего в паре километрах от больницы. Пусть это и была маленькая деревня, но маленькая она была только по китайским меркам. Население в 600 тысяч человек в любой другой стране привело бы к статусу большого города, но тут приравнивалось к захолустью. Я хотел поймать такси и оперативно добраться до места, но время приближалось к вечеру, и городок привычно встал в пробку. Люди спешили вернуться с работы, пытались успеть к семейному ужину, или просто добраться до дома и, скинув неудобную обувь, устроиться на любимом диване. Поэтому выбор был невелик: либо долго ждать транспорт, либо пройтись пешком. Выбор был очевиден, и я едва поспевал за убитым горем Цзайтеном. Он со скоростью профессионального атлета спортивной ходьбы миновал проходящих рядом людей, даже не обращая внимания на заливающий глаза пот. Мне оставалось только гадать, что творилось внутри головы моего школьного друга. Разумом я прекрасно понимал, каково это — наблюдать за подключенными к приборам родителями, не зная, чем может закончиться этот день, однако испытать настоящее чувство мне так и не удалось. Проблема была в том, что в прошлой жизни я рос сиротой, и, возможно, этот фактор позволил мне стать чемпионом еще с раннего возраста. Закаленный в задворках сиротского приюта среди мне подобных, с постоянными драками со сверстниками с детства воспитали во мне воина. Когда у меня появились деньги и слава, я попытался найти информацию о своих родителях, но все было тщетно. Слишком мало исходной информации, я будто появился из ниоткуда, просто подкинутый на порог приюта. А теперь уже поздно. Ну а новых родителей я практически не знал. До 3 лет особых воспоминаний все равно не было, а как начал вспоминать свою прошлую жизнь, то воспринимать людей, которые младше меня, как своих родителей, уже не получалось. Ну и в возрасте 5 лет, вообще отправили жить в Китай. С другой стороны, возможно, именно эта ситуация так живо и откликнулась в моей душе, когда Цзайтян впервые рассказал о своей проблеме. Не знаю почему, но мне до зуда в одном месте захотелось ему помочь, не потому что он мой друг, а словно если мои деньги помогут вытащить его семью с того света, это чуточку приблизит меня к собственным родителям. Бред, возможно, но в тот момент я чувствовал себя именно так. Меньше чем за 10 минут мы добрались до банка, зашли внутрь и уткнулись в хвост длинной очереди собравшейся у автоматов для выдачи наличных. Мы зашли внутрь, охранник, одетый в темную форму и квадратную кепку, которая довольно забавно смотрелась на его бугристой голове, указал в сторону небольшого терминала. Клик, за ним еще один, и в руках появился талончик с номером 47. На табло высветилась цифра 32, и я, недовольно выдохнув, привлек к себе внимание всех присутствующих. Цзайтян, как послушный китаец, которого с самого детства учили не выделяться среди общего стада и подчиняться общепринятым правилам, побрел в сторону зоны ожидания. Нет, это может занять больше часа, а нам надо еще успеть вернуться обратно. Что-то внутри мне подсказывало, что оборотень в халате не шутил насчет своего знакомого. Задержка была неприемлема. На кону стояла жизнь родителей Цзайтина. К тому же, как бы это цинично ни прозвучало, скоро финальный экзамен, и мне не нужен морально разбитый член команды. Если у меня получится решить вопрос с лечением и подготовить его к битве, это можно будет считать победой. Неплохо бы найти ублюдков, которые это сделали с его родителями, и как минимум повторить то же самое с ними, но это потом. Тем более я прекрасно догадывался, чьих это было рук дело. Зря они так поступили. Очень зря. Цзайтян сел на стульчик небольшой скамьи и опустил голову, погрузившись в собственные мысли. Не став его беспокоить, я встал и, минуя очередь, решительно направился к окошку с сидящей в нем сотрудницей, через которое на меня вопросительно смотрела молодая работница банка. Когда я положил номерок на гранитную подставку, то почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Богато одетая девушка, вульгарно яркий макияж который выдавал в ней еще недавно жительницу одной из приграничных деревень, посмотрела таким взглядом, словно от меня разила за версту. «Извините», — обратился я к работнице банка, — «это очень срочно. Родители моего друга попали в больницу, и нам нужно снять все деньги с моего счета. Вообще-то здесь занято», — послышался писклявый, практически куриный голос женщины. Я не обратил на нее никакого внимания и пристально смотрел на работницу банка, ожидая ее ответа. Она взглянула на мой номерок, затем перевела взгляд на клиентку, и в ее глазах открыто читалось замешательство. «Пожалуйста, это правда очень срочно», — решив соблюдать правила приличия, повторил я. «Вот иностранцы пошли», — надменно фыркнув, разразилась женщина с яркими как кровь красными губами. «У себя в стране лезь без очереди. Я тут занята делом, так что брысь». Цзайтян тем временем заметил затруднительную ситуацию, в которой я оказался, и, подойдя ближе, прошептал: «Не надо, Леша, все хорошо, давай просто дождемся своей очереди». «Эх, мой наивный китайский друг, тебе еще многое придется узнать о взрослой жизни, и если хочешь пробиться на самый верх, иногда приходится переступать через собственные убеждения. Извините», — послышался голос работницы банка, — «но мы обслуживаем в порядке очереди. Пожалуйста, дождитесь, когда прозвучит ваш номер, и свободный работник обязательно поможет вам». «Спасибо». На меня искоса посмотрел охранник, нахмурившись, положив ладонь на рацию. «Последнее, что мне нужно, это загреметь в обезьянник, когда родители Цзайтина борются за жизнь». Пришлось воспользоваться положением. Ход может и грязный, но ситуация требовала экстренных решений. Я достал платиновую карточку клиента банка и показал ее сотруднице. «Мне нужно VIP-обслуживание». Она увидела пластиковый прямоугольник, ее узкие глаза расширились практически до обычного размера, и уже через мгновение выскочил коренастый мужчина в очках с толстой оправой. Видимо, привилегированные клиенты у них бывают здесь не так часто. Карта члена семьи Сун сделала свое дело, и не желающие проблем с аристократами служащие сразу зашевелились. «Здравствуйте, здравствуйте», — залепетал он. «Прошу прощения, пожалуйста, проследуйте за мной». Менеджер банка выскочил в клиентскую зону, словно я задолжал ему крупную сумму, и через несколько минут у меня в руках находился конверт с 30 тысячами юаней. Максимальная банкнота в Китае была номиналом в 100 местных рублей, и мы, под настороженные взгляды клиентов, вышли из здания. «Спасибо, Леша, но не обязательно так себя вести», — виновато пробубнил Цзайтян. «Знаешь, когда-нибудь тебе придется нарастить внутренний стержень», — серьезным голосом произнес я. «Я не всегда буду рядом, а когда мы займем первое место и получим стажировку в корпорации династии, эта баба покажется аленьким цветочком в сравнении с тем, что нас ждет впереди. Я знаю, но...» «Ты же хочешь вытащить родителей из бедноты?» Я вдруг прервал его. «Им нужна твоя защита, и для этого ты должен быть стойким. Не все проблемы решаются с помощью кулаков, Цзайтян». Я ткнул указательным пальцем ему в лоб, отчего даже такой крепкий парень, как он, слегка пошатнулся. «Начинай думать, и чем раньше, тем лучше. Я тебя понял, Леша». И он слегка замешкался, словно вновь почувствовал себя виноватым, и через некоторое время добавил: «Спасибо, обещаю, как только заработаю, я верну тебе все деньги». Улыбнувшись и дружески махнув рукой, воскликнул: «Да какие деньги, это так, только начало, мой друг, а теперь давай поспешим обратно, пока договоренность все еще в силе». Я, конечно, не стал ему говорить, что это были мои последние деньги. В квартире у меня осталось еще пара свободных тысяч в личной заначке на черный день, однако через пару дней мне понадобится куда больше. Все же придется вновь под обликом призрака заняться криминалом, пополняя финансы, несмотря на то, что через 3 дня наступал момент финального экзамена. Мне катастрофически не хватало не только денег, но и свободного времени. За последние дни я тратил и то, и другое, словно пьяный матрос. Конечно, все шло сугубо в дело, однако это не отменяло того факта, что вскоре мне придется платить за аренду квартиры и неплохо бы что-нибудь кушать, чтобы поддерживать пиковую физическую силу. Молодое тело и постоянные тренировки требовали не просто белка и углеводов, а топлива высшего качества. Ладно, займусь всем по очереди. Сначала заплатить за лечение родителей Цзайтина, потом наказать тех, кто это сделал, и выполнить работу на скорую руку. К финальным экзаменам я должен подойти без каких-либо хвостов. Ничего не должно отвлекать меня от моего будущего пути. Обратно мы добрались в 2 раза быстрее, в какой-то промежуток пути перейдя на бег. В тот момент в крови Цзайтина было слишком мало адреналина и тестостерона, поэтому я решил, что соревновательная пробежка не только позволит достичь цели, но и взбодрит молодое тело парня. Так и случилось. Когда мы практически добрались до больницы, в его глазах зародились искры, и он, устав пялиться на мою спину, прибавил скорость. Я решил, что лучше всего сойтись на ничьей, и когда мы оба оказались у стойки регистратуры, на его губах засияла легкая тень улыбки. 2 километра пролетели незаметно, и мы даже не запыхались. Девушка за стойкой подпрыгнула на месте, когда в больницу ворвались 2 крепких парня, и я, подмигнув ей, отправился на 3-й этаж. В дверях собственного кабинета нас уже ждал лечащий врач родителей Цзайтина. Он, заметив пузатый конверт в моих руках, жестом приказал зайти внутрь, несмотря на выстроившуюся очередь из стариков и приезжих из маленькой деревушки. Цзайтину пришлось остаться за дверьми. Когда он узнает, сколько будет стоить лечение его родителей, боюсь, и без того выкрашенные в светлый цвет волосы заметно побелеют. Я уселся на небольшой стульчик и принялся терпеливо ждать, пока сельский доктор пересчитывал всю сумму. Он медленно, издевательски перебирал каждую купюру, проверяя, чтобы они не слиплись. Таким образом, весь процесс занял у него чуть больше 5 минут, хотя можно было обойтись в несколько раз быстрее. Когда он довольно улыбнулся, складывая деньги обратно в конверт и убирая в выдвижную тумбочку своего стола, мужчина перевел на меня взгляд и молча смотрел. Я слегка склонился в беззвучном вопросе, но тот делал вид, будто не понимал, о чем идет речь. «Молодой человек, если у вас все, то меня ожидают другие пациенты». «Нет, я, конечно, понимал, что когда речь идет о коррупции или подкупе, все крайне осторожничали, но я бежал 2 километра не для того, чтобы играть в молчанку. Это какая-то шутка», стиснув зубы, прорычал я. «Ни в коем случае», резко возразил мужчина, поправляя потертый временем и местами пожелтевший халат. «Я никогда не шучу, когда речь идет о моих пациентах, поэтому прошу, если у вас все, другим людям тоже требуется моя помощь. Вы можете подождать вашего лечащего врача недалеко от палаты больных». «Спасибо, вот же конспиролог хренов». «Ладно, 30 тысяч юаней – это полугодовая зарплата сельского врача, и несомненно существовала возможность, что оборотень в халате скроется с моими деньгами. С другой стороны, рисковать насиженным местом ради такой суммы стало бы профессиональным самоубийством. Я уж молчу, на что был готов пойти призрак ради дополнительного заработка». В приемной меня ждал Цзайтян, вопросительно взглянув на меня глазами полными надежды. Я коротко кивнул ему, и вдруг перед нами, словно из ниоткуда, появилась молоденькая медсестра. Девушка без каких-либо слов кивком предложила проследовать за ней, и мы, поднявшись, пошли за ней. Вскоре она привела нас к палате родителей и одноклассников, и до этого момента я не представлял, что все настолько плохо. Условий обычной провинциальной больницы хватало лишь на то, чтобы дать обезболивающее и вправить суставы. Отец Цзайтина был помещен в настоящий саркофаг из железных прутьев, бинтов и свежих гипсов. Единственное, что все еще напоминало в нем человека, это торчащая, выбритая на лысо голова, по всей поверхности которой красовались свежие швы и рубцы. От множества побоев, его лицо оттекло до такого состояния, что мужчина, даже если бы постарался, не смог бы открыть глаза, а неловко вправленный нос больше походил на кровавую грушу. Матери досталось не так сильно, но и ее конечности были вынуждены зафиксировать спицами и железом. Голову обмотали свежей простыней, издалека похожей на платок. Она лежала накрытая одеялом, и со стороны могло показаться, что женщина мирно спала, если бы не множество подключенных к ее рукам капельниц. Внутри меня постепенно зарождалась буря. Я прошел через множество сражений, уничтожив такое количество врагов, что смерть давно стала явлением привычным и ежедневным. Однако увиденное заставило кровь стыть в жилах. Какой ублюдок был способен на такое? Хладнокровно избить до полусмерти двух ни в чем не повинных людей. Черт, да ладно бы просто избить. Судя по повреждениям, нападающие продолжали наносить увечья уже после того, как они потеряли сознание. Что-то подсказывало мне, призрак получит особое удовольствие, выполняя внеочередное задание, пускай даже за которое не получит и копейки. Я мысленно взял свои чувства под контроль, решив, что сейчас не место и не время, и взглянул на одноклассника. Цзайтян держался как мог, но все же не был в силах скрыть текущие по лицу слезы от вида пострадавших родственников. Через некоторое время за нашими спина открылась дверь, и в помещение вошел довольно интересный индивидуум. Худенький мужчина, возрастом чуть больше 50 лет, в черной фетровой шляпе с широкими полями и в темных округлых очках, облаченный в традиционный китайский шелковый наряд в темно-зеленых тонах. Мужчина даже не заметил нас или сделал вид, что присутствующие не имели особой важности. Он медленно ходил вокруг двух коек, на которых лежали родители Цзайтина, внимательно осматривая пациентов и шевеля тоненькими усиками. Со стороны он чем-то напоминал либо кота, либо выброшенного на берег сама, которого зачем-то наряди в ханфу. Внутреннее любопытство подмывало понаблюдать за происходящим. Мне еще не выдалась такая возможность посмотреть за принципом действия магии одаренных, конечно, если не считать ту огненную бестию под моими окнами. Наш школьный учитель по физкультуре обладал какими-то зачатками навыков, но все, на что его хватало, это привести в чувство пострадавшего в спарринге ученика, с последующей передачей его квалифицированным целителям. А сам я по очевидной причине ни разу к эскулапам не попадал. Я внимательно смотрел на происходящее, а когда мужчина что-то пробурчал и резким движением оголил руки, я заметил, что общий колорит его внешнего вида дополнили длинные черные ногти, буквально до синевы выкрашенные. Медсестра спешно удалилась, и мы остались втроем. Лекарь изобразил в воздухе знак гармонии из традиционного китайского буддизма и приложил раскрытую ладонь к телу отца Цзайтина. Вот это уже интересно. На моих глазах всего за несколько секунд мелкие шрамы затягивались, а гематомы рассасывались, словно никогда и не существовали. Послышался глухой хруст костей и рвущихся сухожилий, сраставшихся в ту же секунду. Сначала могло показаться, что мужчина проводил изощренный ритуал средневековой пытки, выворачивая пациента наизнанку, но вскоре все встало на свои места. Показатели подключенной к телу человека машины резко скакнули, и опыт подсказывал, что это была реакция на боль. От ладони человека исходила ощущаемая всем телом волна энергии. Я не мог ее видеть, но кажется, воздух стал тяжелее, а все окружение наполнилось странной аурой потустороннего присутствия. Нечто подобное я испытал, когда впервые столкнулся с тенью, вокруг которой даже воздух вибрировал от гудящих силовых потоков. Если одаренные использовали монстров для улучшения своих способностей, а в этом не оставалось никаких сомнений, то логично предположить, что они пользовались их эссенцией для сотворения своих заклинаний. Цзайтян пристально наблюдал, и тяжело было сказать, то ли он не мог поверить в увиденное, то ли опасался за жизнь своих родителей. Прошло больше получаса, и за все это время лекарь не сдвинулся ни на сантиметр. Он обладал феноменальной для обычного человека концентрацией и выносливостью, отрабатывая все деньги. Отец Цзайтина слегка порозовел, и отек на лице постепенно спадал. На мгновение даже показалось, как зашевелились его веки, но опять же, возможно, это очередная реакция организма на лечение. Цзай Тян задержал дыхание, и в уголке его губ наконец появился намек на улыбку. Мы с изумлением наблюдали за работой лекаря, и не заметили, как пролетел целый час. Мужчина внезапно прекратил сеанс и, медленно выдохнув, достал из рукава шелковый платочек с гравировкой «Дама Ян». «Хм, интересно, каким рангом и званием он обладал в династии баранов?» Я взял мужчину на карандаш, мысленно делая заметки, пока тот, сняв шляпу, промакивал выступивший на лысой макушке пот. Показатели пациента выровнялись, и мужчина расслабленно выдохнул. Лекарь слегка прочистил горло, указав костлявым пальцем в сторону графина, и Цзай Тян тут же стремительно метнулся и поднес сосуд воды. Человек пил неспешно, будто смакуя каждый глоток, а затем, поставив стакан на прикроватную полочку, посмотрел на нас сквозь округлые черные очки и кивком головы указал на дверь. Это был знак. Знак того, что нам стоит выйти. Я схватил Цзай Тяна за предплечье и потянул за собой. Парень удивленно посмотрел на меня, не понимая, почему это вдруг после часа наблюдений нам пришлось уйти. В коридоре привычно пахло спиртом, медикаментами и легкой ноткой целебных трав. Я запрыгнул на подоконник, закинув одну ногу, и задумался. Несмотря на то, что я знал о наличии целителей, но так как лично с ними не сталкивался, то соответственно и в голову не приходило, что одаренные могут использовать свои способности не только для убийств и уничтожения, но и лечения. Стало интересно, какие еще тайны скрывал этот мир. Волна переживаний все еще не отпускала моего одноклассника, и он ходил по коридору из стороны в сторону, постоянно щелкая большим и средним пальцем. Надо как-то вывести его из этого состояния, и после очередного круга, я заговорил: «Не мельтеши, а?» – непонимающе переспросил юноша, а затем добавил: «Да, извини, Леша, я просто переживаю». «Твои переживания не изменят случившегося». Облокотив голову о стекло, пробубнил я: «Мы нашли одаренного лекаря, нам хватило денег, чтобы оплатить его услуги. Все будет хорошо, просто дай ему время закончить свою работу. Твои родители хотели, чтобы ты в первую очередь сконцентрировался на предстоящих экзаменах. Ты столько для этого трудился, и теперь хочешь все спустить в унитаз?» «Нет», — возмущенно запротестовал юноша. «Конечно же нет. Просто, я тут все думаю. Почему они? В чем они провинились?» Ответ был очевиден, но из-за бурлящих эмоций Цзай Тян не был способен его разглядеть. «Можно, конечно, сказать ему прямо, но в таком состоянии, это лишь подлило бы масла в огонь. Ничего, успокоится, а там и сам найдет требуемый ответ. К тому же ему пора начать думать самостоятельно. Как они выглядели?» Я решил слегка перевести тему в другое русло. «Да как обычные хулиганы», — принялся рассказывать Цзай Тян. «Пили, курили, цветастые волосы, громко матерились. В общем, как я и сказал, обычные хулиганы. А когда ты к ним подошел в автобусе, может, заметил что-нибудь необычное? Нашивки на одеждах, татуировки, какие-нибудь знаки принадлежности?» Цзай Тян задумался, почесывая острый подбородок. «Ну, у одного вроде была татуировка на шее в виде красного кинжала, изогнутого, с каплей крови на острие, угу», — спешно закивал Цзай Тян. «Ты что-нибудь о таких слышал? Кривые ножи, теперь точно все встает на свои места. Мелкая банда упырей и наркоманов, промышляющая мелкими разбоями и драками за наркотики и оружие. Мне пару раз пришлось наткнуться на упоминание о них в Даркнете, но в целом они не оставили никаких впечатлений. Обычная уличная шпана, которую можно было подрядить на грязный заказ и мелочные разборки. Такие не действуют самостоятельно, а значит, ублюдок, натравивший их, решил зайти с другой стороны. Очень глупый и непродуманный поступок. Наркоманы колятся на раз-два, и мне не составит никакого труда выйти на их заказчика. Черт, да они родную мать продадут, если правильно спрашивать, стимулируя финансовыми влияниями. Правда, ждут их не деньги, а мучительные минуты раскаяния, но об этом потом». Цзай Тян пристально смотрел на меня, ожидая ответа, и я, махнув рукой, небрежно бросил: «Не заморачивайся, ты сам все сказал. Обычные хулиганы, мелкая шпана. Давай сначала вылечим твоих родителей и подготовим тебя и Бин-Бин к экзамену. А уж после этого я вплотную займусь теми, кто решил поднять руку на беззащитных родителей моего школьного друга». Глава 18. Ненавижу проблемы с финансами. Наверное, сказывается первая жизнь, в которой пришлось пережить немало неприятных безденежных моментов в свое время, пока я не разбогател и не хотелось нищенствовать вновь, особенно если брать в расчет имеющиеся у меня знания и навыки. Внезапно пробитая брешь в финансах слегка поколебала уверенность в завтрашнем дне, особенно учитывая то, что скоро нужно было платить за съемную квартиру, плюс повседневные траты, которые никто не отменял, а в заначке остались буквально копейки. Нет, если бы еще раз повторилась такая же ситуация, я бы снова помог товарищу, отдав последние деньги, но мое желание сосредоточиться на подготовке к сдаче итоговых экзаменов шло к черту. Призраку снова было пора браться за заказ, чтобы слегка поправить сложившуюся обстановку. Вот только имелось одно дело даже поважнее, чем финансовая стабильность. К вопросам чести все дворяне относились очень и очень щепетильно. Заброшенное оскорбление могли вызвать на дуэль и убить, а в случае с простолюдинами, просто и не заморачиваясь, обрушиться со всей доступной силой, начиная от законодательной и заканчивая исполнительной властью. О чем вообще говорить, если в теории можно было вызвать силы правопорядка и отправить посягнувшего на достоинство родовитого в тюрьму. Правда, это тоже несло урон чести, как человеку, не сумевшему призвать грязного простолюдина к ответу, и все предпочитали решать вопросы на месте, временами даже излишне кроваво, на мой взгляд. Эта система была пережитком феодального общества и, к сожалению, оказалась достаточно жизнеспособна, чтобы существовать даже сейчас. Цзайтину, если он хочет когда-нибудь стать кем-то выше, чем боевой слуга пусть даже и известной династии, спускать с рук такое оскорбление просто нельзя. Рано или поздно информация такого рода всплывет и уничтожит все, чего он добьется. Да и мне, как его другу, по всем понятиям тоже следует помощь в решении проблемы, хотя бы даже поисками этих отморозков. Вот тут у меня были некоторые наметки. Судя по описанию одноклассника, возможно, я сумел узнать одного из нападавших, того самого пьяного придурка из компании малолетних дебилов, напавших на нас с Бин-Бин в парке, и я предполагал, где смогу найти либо его, либо кого-нибудь из их компании. Лёша, спасибо тебе за спасенную жизнь моих родителей. Церемониально поклонился в пояс Цзайтян, как только лекарь закончил работу. Моя жизнь принадлежит тебе, произнес он и, достав из кармана перочинный нож, резанул себя по ладони, скрепляя клятву кровью. Стой, попытался я остановить парня, но было уже поздно. Серьезно настроенный Цзайтян упал на одно колено и замер в позе подчиненного. «Ты что творишь?» – вырвалось у меня. «Какая к черту жизнь? Ты мой друг, и я не мог просто оставить тебя в беде. Все понимаю, но это мой выбор», – начал говорить он, не поднимая головы. «Я всю жизнь восхищался тобой, перенимал твои навыки и по большей части, формированием своей личности обязан именно тебе. Мои родители породили меня, но ты, с первого дня в школе всегда был как старший брат, наставляя меня. Я стоял, не очень понимая, что происходит. Этот азиатский менталитет с постоянным служением кому-нибудь, временами ставил меня в тупик. Причем, я понимал, что он был чертовски серьезен. В этом мире к клятвам такого рода относились как к чему-то непреложному, и никто даже не помышлял об их нарушении, застряв в этом махровом феодализме. Как это соседствовало с компьютерами и развитием современных технологий, у меня в голове не укладывалось, но тем не менее, подобное существовало. Ладно, принял я случившееся, но твоя клятва никак не повлияет на наши отношения, и если ты попробуешь назвать меня господином, то заслужишь спарринг в полный контакт, после которого тебе точно понадобится помощь целителя. Я понял, мой господин, шутливо ответил враз повеселевший парень и увернулся от моей затрещины. Твои родители? Замолчал я ненадолго. Их бизнес разрушен? Цзайтян склонил голову, виновато понурив ее, и кивнул ею. Лодку разбили в щепки, и она не подлежит восстановлению, а за нее еще нужно платить кредит. Да и торговое место матери тоже было не бесплатным. Источник доходов утерян, и я не знаю теперь, что с этим делать и как им помочь. Это он, конечно, хорошо придумал, принеся клятву. Грубо говоря, объявив себя вассалом, он переложил всю ответственность на сюзерена. Учитывая, что Цзайтян мой первый и, надеюсь, единственный на долгое время подчиненный, то придется позаботиться и о его семье. Хорошо, что-нибудь придумаем с их заработком, задумался я о привлечении их к производству палочек для еды. А пока, пусть они отдыхают. У меня есть пару мыслей, как их можно пристроить к делу. Заронил я семена надежды в разум одноклассника. Пережить такое потрясение не так легко, поэтому, вернемся к этому разговору через пару дней, когда твоим родителям станет получше. Обратная дорога на такси заняла у нас пару часов, за которые я обзвонил несколько знакомых людей. В свое время я обошел большую часть пекинских спортивных залов, подыскивая себе места для тренировок и завел некоторые интересные контакты. Как оказалось, пригодились даже такие. Шапочные знакомства – довольно удивительная вещь. Иногда люди охотнее помогают в каких-нибудь вопросах тем, с кем общались то всего пару раз в жизни, а учитывая, что меня было сложно забыть, то и напомнить о себе было проще простого. Один парнишка по описанию сразу понял, о ком я вел речь, опознав хулигана и назвал место, где его обычно можно было найти, предупредив, что он входит в молодежную банду. Все сходилось, и мы с Зайтянем, немедля, отправились прямиком в старый район города, где проживала довольно бедная часть населения. В темнеющих сумерках пришлось обойти несколько кварталов, пока мы наконец не услышали гогот и пьяные выкрики. Искомая компания обнаружилась сидящей на дешевых пластиковых стульях в уличной забегаловке. Самая типичная едальня с копеечной едой. Жареная и вареная лапша с дополнительным набором из овощей, яйца нескольких видов мяса и, конечно же, недорогое пиво, которым они и накачивались, приканчивая уже второй ящик. «Они?» – спросил я у парня. Он кивнул и дернулся, планируя сходу ворваться, но я придержал его, прижал палец к своим губам, призывая одноклассника к тишине и медленно, со спины направился к бандитам, увлеченным празднованием успешного дела. С каждой фразой, вылетающей из их пасти, становилось все противней слушать надменные бахвальства. Эти отбросы общества, стараясь перещеголять друг друга, в красках расписывали свою сегодняшнюю расправу, смачно, с подробностями обсуждая произошедшее. На секунду у меня даже мелькнула мысль о том, что можно записать видео с их признанием и потом сдать их в полицию, а затем, подключив знакомство, засадить не несколько лет, но увидев ходящие желваки под щеками медленно багровеющего от бешенства Цзайтеня, передумал. Это не принесет ему удовлетворения, на всю жизнь зародив ощущение беспомощности от не случившейся мести. Немного придержав своего друга, я подошел к шумной компании, взял пластиковый стул, с грохотом поставил его рядом и уселся. Мое внезапное появление, выглядящее для пьяных настоящим волшебством, прервало все веселье, заставив их уставиться на меня. «Ну что, утырки, как сегодня лапша? Надеюсь, отменная, так как это последнее, что вы будете жрать в ближайшие пару месяцев». Обвел я их тяжелым взглядом. «Эй, чужак, я же тебя знаю». Я перевел взгляд на заговорившего и с некоторым трудом припомнил идиота, из числа приставших к нам с Бин-Бин в парке людей, которому от меня достались многочисленные переломы. «О, хрен с горы заговорил». Ядовито улыбнувшись, огрызнулся я. «Как там твоя рука? Работает? Или ты левой уже привык орудовать?» Тот бросил затравленный взгляд на меня и рефлекторно убрал конечность за спину. «Я так понимаю, что тебе тогда повезло и вашу компашку дебилов подлатали в городской больнице. Счет, наверное, был тот еще», — продолжил я. «Кстати, прежде чем я начну ломать челюсти и дробить кости, дам бесплатный совет. Всегда полезно иметь заначку на такой случай, однако вам скорее всего понадобится полноценный кредит. Одно дело, когда скорая на вызов приезжает в императорский парк, и совсем другое, в трущобы». Обвел я рукой окружающую нас обстановку. Ты кто такой вообще?» — пьяно выкрикнул сидящий во главе стола парень. «Ты знаешь, кто мы? Сейчас порешаем тебя, а затем похороним в канаве. Мамочка родная не найдет», — загоготал он, радуясь шутке. «Оригинально», — покачал я головой. «Ладно, даю один шанс, обойдемся одной сломанной челюстью. Если нет, то за каждую ложь буду добавлять одно ребро. Ну что, готовы? Посмотрим. Раз, два». Я сделал паузу, холодным взором оглядывая окружающих, и продолжил. «Кто заказал семью рыбака?» Лицо главаря потемнело. Он схватил со стола бутылку и, ударив ей о стол, отбил донышко. «Ты охренел?» – заорал он и бросил в меня импровизированное оружие. «Парни, валите его!» Лениво уклонившись от просвистевшего снаряда, взорвавшегося осколками за моей спиной, я встал со стула и, подойдя чуть ближе, пнул стол. Деревянная столешница, не выдержав нанесенного со всей силы удара, подлетела вверх, переворачивая все содержимое на сидящих вокруг нее людей, и, треснув, завалилась на поднявшего на меня руку малолетнего бандита. «Зайтян, постарайся не убивать их», — попросил я одноклассника. «А в остальном, ты в полном праве поступить с ними, как пожелаешь. Эй, это же тот крашеный, родителей которого мы и гасили», — крикнул синеволосый парень с лапшой на голове, наконец увидевший так и стоящего неподалеку одноклассника, судорожно сжимающего от гнева кулаки. «А вот тебя, пожалуй, оставим на потом, раз ты понимаешь, о чем идет речь». Я рывком бросился вперед и в сторону, и, схватив его за шкирку, откинул в сторону. Получивший сигнал к атаке, Цзайтян закричал и побежал на оставшуюся шестерку, пока я пинком в колено выводил из строя говорливого придурка. Разбитый сустав сначала на одной ноге, затем и на второй, и последовавший за ними вопль боли гарантировали, что теперь он никуда от нас не денется. Сложно ползти по земле со сломанными коленями. Одноклассник влетел в толпу классическим прямым ударом ноги, сразу же отправившим одного из бандитов в полет на асфальт. Я заметил опасливо выглядывающего хозяина забегаловки и сначала поморщился, подумав о том, что нужно будет оплачивать ущерб, а потом нашел выход из ситуации. Весь нанесенный разгром как раз и оплатит виновники торжества. Пока я предавался раздумьям, контролируя ситуацию, Цзайтян вовсю разошился, мощными ударами сбивая с ног пьяных парней. Итак, не особо владеющие боевыми искусствами отморозки были для него буквально как груши для битья. Вот только, несмотря на все услышанное им минутой ранее, ему все равно не хватало рвения. Эти ублюдки только что обсуждали, как ломали руки и ноги его родителям, смакуя подробности, а он жалел их, больше роняя на асфальт, чем отплачивая той же монетой. «Цзай!» — окликнул я его. «Ты бабу так будешь в койку укладывать, вспомни, что эти ублюдки сделали с твоей матерью». Сразу надавил я на больное. Парень заревел, размазывая слезы от обиды и подпрыгнув, с разворота ударил ногой в голову ближайшему, отправляя его в глубокий нокаут. «Твари, ненавижу, что мои родители вам сделали!» — бессвязно кричал он, разбивая свои руки в кровь. Бандиты, так лихо показавшие себя в противостоянии с беззащитными людьми, привыкшие запугивать обычных граждан, ничего не могли противопоставить парню, с детства занимавшему боевыми искусствами. Да и два выпитых ящика пива мешали оказать сопротивление, предательски затуманивая рассудок. Нет, они все же пытались сопротивляться, выкрикивали ругательства, обещали убить, размахивали руками и ногами, но все их потуги разбивались о навыки моего одноклассника. Цзайтян легко уходил от медленных замахов, контратакуя и подставляя нападавших под дружественный огонь, и им чаще доставалось от своих же. Они путались в ногах, падали, разбивая лицо об асфальт, снова вставали и, пошатываясь, бросались в драку. Сдается мне, раз уж он принес присягу, нужно будет начинать с ним проводить нормальные тренировки, выбивая излишнюю мягкотелость. Плюс учить бить так, чтобы в максимально сжатые сроки выводить из строя противников. Детство заканчивается, и что-то мне подсказывает, что навыки убийства себе подобных нам пригодятся не один раз, даже несмотря на довольно мирное время вокруг. Пинком ноги я зафутболил бутылку, сбивая с атаки опасно подобравшегося сзади бандита, сжимающего в руке вытащенный нож, и мой одноклассник наконец перестал церемониться. Услышав глухой стук, а затем и стон от попавшего в голову снаряда, он заметил выкидное лезвие и, сначала выбив его из руки, затем ударом ноги в колено, сломал ногу вытащившему оружие придурку. Пока тот орал от боли, руками стараясь выгнуть конечность в обратную сторону, Цзайтян разошился. Следующие удары он наносил уже с целью вывести из строя. Удары в печень, заломы и максимально жесткие броски, отдающие сухим треском ломающихся костей. Ему понадобилось всего 2 минуты для того, чтобы на асфальте оказалась вся банда, стонущая от полученных побоев, не в состоянии даже подняться для оказания сопротивления. Подавая пример разъяренному другу, я подошел к ближайшему недоноску и начал методично ломать кости. «Смотри внимательно и запоминай, как надо поступать с такими ублюдками. Эта уличная шваль подняла руки на твоих родителей, они не заслужили жизни, но даже смерть будет слишком легкой участью для них». Я навел справки, и как оказалось, они постоянно занимаются заказными разбоями, избивают людей, крадут и пару раз даже успели замазаться в убийстве. Придавив слабо трепыхающееся туловище коленом и не обращая внимания на его мольбы, я дернул его руку, выбивая ее из суставной сумки, а затем несколько раз силой ударил об асфальт, ломая ее в нескольких местах. «Только не переусердствуй», — повторил я, контролируя процесс. Цзайтян, с бегущими из глаз дорожками слез, стремительно взрослел прямо на моих глазах, лишаясь подросткового инфантилизма. Он, Конечно, рос в атмосфере прибрежной деревушки, пересекаясь с неблагополучными ребятами в детстве, но все равно, основной круг его общения состоял из приличных одноклассников, и с такой грязью он столкнулся впервые. Я окинул взглядом получившуюся композицию из избитых бандитов, которые не могли даже пошевелиться, и, подойдя к старшему, бесцеремонно залез в карман, вытащив из него бумажник. 10 000, пересчитал я купюры. Это оплата за заказ. Я убью тебя, ублюдок, убью. А-а-а! Закричал он от боли. Не ори как баба. Хочешь убить? Убивай. Нет силы и возможности? Тогда заткнись. Пустыми обвинениями ты лишь показываешь собственную слабость, урод. Еще раз крикнул он, но, получив пинок в лицо, заткнулся и, давясь слезами, залепетал. Нам сказали, что это плевое дело — проследить за пацаном и избить его родственников. Ничего личного. И кто же это у нас такой умный? Уже догадываясь, каков будет ответ, вопросил я. Хуанчи. Это Хуанчи. По слухам, он устроил беспорядок в принадлежащем ему клубе. Кивнул он в сторону стоящего цзай теня. И надо было примерно наказать парня, чтобы другим было неповадно. Это просто бизнес. Коротким ударом я сломал ему челюсть, выбив заодно пару зубов. Бизнес, говоришь? Отправлять гражданских на больничные койки, калечить их и лишать средств к существованию? Посмотрел на мычащего от боли придурка и, поморщившись, встал. Как и ожидалось, это низовое звено одной и той же цепи, запустившейся из-за одного несдержанного малолетки. Вот только почему целью выбрали родителей моего одноклассника, не очень понятно. Побоялись лезть на иностранца и нашли более удобную цель. Отсчитав 2000 из изъятой пачки купюр, я отдал их все так же опасливо выглядывающему владельцу уличного ресторанчика, а остальные протянул Цзайтину. Первый трофей. Прокомментировал я его непонимающий взор. Пусть твой отец выплатит долги. На первое время твоим родителям хватит, а дальше я что-нибудь придумаю. Глава 19. Да, неделька выдалась та еще. Владелец небольшого ресторанчика прекрасно понимал, что не стоило идти в полицию, а в неписанном кодексе отморозков эта строчка вообще носила титул табу. На самом деле, учитывая бандитские татуировки и послужной список, их скорее всего арестовали и не стали бы даже разбираться. Все закончилось, не успев начаться, однако я получил главное, это имя человека, заказавшего покушение. Меня подмывало все бросить и начать мозговать план, по завершению которого Хуанчи оказался бы за решеткой. Мои способности давали мне огромное превосходство, особенно в поиске компроматов или следов тайной жизни, но придется подождать. На носу стояли финальные экзамены. Мы сидели в небольшой кафешке недалеко от школы, и Бин-Бин уплетала третью порцию ванильного мороженого с шоколадной крошкой. Стресс на каждого действовал по-своему, и девушка привычно заедала его тоннами сладостей. Удивительно, но сколько бы она ни ела, я не заметил, чтобы Бин-Бин набирала лишний вес. Возможно, конечно, что это из-за возраста, но я скорее думаю, что тут все дело в генетическом наследии, не дающем разжиреть. Вдобавок к этому регулярные тренировки боевыми искусствами, которыми мы все занимались с детства. Благодаря этим факторам и сумела сохранить упругую и привлекательную фигуру.